Париж. Этьен снял ту самую квартиру на Рю де Патриарш, где выросла Мари Лора. Каждый день он покупает газеты и просматривает списки освобожденных пленных. Постоянно слушает радиоприемник, всего их у него три. Деголь то, Северная Африка сё. Гитлер, Рузвельт, Гданьск, Братислава, названия, фамилии, какие угодно, только не папины. Каждое утро они идут на Аустерлицкий вокзал. Огромные часы отщелкивают неумолимый бег секунд, а Мари Лора сидит рядом с дядей и слушает тоскливый перестук колес. Этьен видит солдат с щеками, ввалившимися, как перевернутые чашки, 30-летних, которые выглядят на 80, мужчин в протертой до дыр одежде, которые подносят руку к голове, чтобы снять несуществующую шляпу. Мари Лора судит о проходящих по звуку шагов. Этот маленький, этот весит тонну, этот почти из воздуха. Вечерами она читает, покуда Этьен пишет письма или названивает в службу репатриации. Она не может проспать больше 2-3 часов кряду. Ее будет фантомные бомбы. «Это просто автобус», — говорит Этьен, который каждый вечер стелет себе на полу рядом с ее кроватью. Или «это просто птицы». Или «там ничего нет, Мари». Почти каждый день старый специалист по моллюскам доктор Жеффар вместе с ними сидит на Аустерлицком вокзале, бородатый, в галстуке бабочки, пахнущий вином, розмарином, мятой. Он зовет ее Лореттой, рассказывает, как скучал, как думал о ней каждый день, как, видя ее, верит, что доброта прочнее всего в мире. Мари Лора сидит, прижавшись плечом к Этьену или доктору Жеффару. Папа может быть где угодно. Вдруг он тот приближающийся голос или те шаги справа. Он может быть в тюрьме, в окопе, за 1000 километров отсюда, или его уже давно нет в живых. Она под руку с Этьеном ходит по музею, говорит с сотрудниками, из которых многие ее помнят. Директор уверяет, что они сами ищут ее папу, как только могут, что будут и дальше помогать ей с квартплатой, с обучением. Алмаз никто не упоминает. Весна набирает ход. Эфир заполняют коммюнике. Берлин взят, Геринг капитулировал, загадочные нацистские бункеры открываются. На Аустерлицком вокзале шепчутся, что вернется 1 из 100. Что у тех, кто вернулся, шею можно обхватить колечком из большого и указательного пальца. Что когда они снимают рубашку, видно, как под ребрами ходят легкие. Каждый раз, садясь есть, Мари Лора чувствует, что предает папу. Даже те, кто вернулся, вернулись совсем другими. Они старше, чем должны быть, как будто были на другой планете, где время течет быстрее. «Есть вероятность, — говорит Этьен, — что мы так ничего и не узнаем. Надо быть к этому готовыми». Мари Лора слышит голос мадам Манек. «Обязательно надо верить. Они ждут все лето. Этьен с одной стороны, доктор Жеффар с другой». И однажды августовским вечером Мари Лора ведет дядю и доктора Жеффара по длинной лестнице на солнце и спрашивает, безопасно ли сейчас перейти улицу. Они отвечают «да», и она ведет их по набережной к воротам ботанического сада. На дорожках перекрикиваются дети. Неподалеку играет саксофон. Она останавливается перед зеленой беседкой, гудящей от пчел. Кто-то где-то сейчас придумывает, как скинуть капюшон горя, но Мари Лоре это не по силам. Пока не по силам. В конце концов, она всего лишь девочка-инвалид, без дома и без родителей. «Что дальше?» — спрашивает Этьен. «Обедать?» «В школу», — говорит она, — «я хочу пойти в школу».